Компромат на соперницу. Увидев меня, он немного бледнеет и кивает в знак приветствия. «Мария, закройте дверь и присаживайтесь». Я подчиняюсь ему, сажусь на стул за столом переговоров и внимательно смотрю ему в лицо. Сергей протягивает мне мое заявление. Я не подпишу его. Внутри меня все поднимается и опускается от волнения. Я беру из его руки заявление. Можно узнать основания? Я полагаю, что причиной могло послужить мое поведение, поэтому хочу извиниться и попросить вас уничтожить эту бумагу и продолжить наше сотрудничество. И это все? Ну тогда извиняйтесь, с вызовом говорю я. Сергей удивленно на меня смотрит. Видимо, он полагает, что уже извинился. Я прошу прощения за грубость в ваш адрес. Вас устроит такое извинение? Я демонстративно рву свое заявление и клочки складываю перед собой. Меня не очень устроит такое извинение, господин босс. В его глазах мелькает что-то похожее на азарт. Он уже не боится меня, да и я его не боюсь, мне нечего терять. Он садится на свое кресло и смотрит мне прямо в глаза. Сейчас я вижу перед собой уверенного в себе мужчину, который способен на что-то большее, чем дрожь в руках и испарина на висках. Чего же вы хотите? Я хочу вас. Все, слова произнесены, назад пути нет. Теперь или шанс, или шанса нет. По лицу Сергея совершенно непонятно, как он отреагировал на мои слова. Но я не готова отступать, надоело. Вы хотите, чтобы я сейчас снял штаны и трахнул вас здесь? Вообще-то, это именно то, чего я хочу. Но говорю я другое. Нет, я хочу, чтобы вы признались в том, что вы хотите меня. Он снова краснеет, словно невинный мальчик, которого пытается совратить развратная тетка. Не молчите, признайтесь в этом мне и самому себе. Допустим, я это признаю, тихо говорит Сергей, теребя в руках ручку. Что от этого изменится? Я встаю со стула и подхожу к нему, отмечая, как он напрягся. Повернув его на стуле лицом к себе, я сажусь на корточки, и мое лицо оказывается на уровне его живота. Он часто дышит, не выпуская из рук своей дорогой перьевой ручки. От этого изменится жизнь как минимум двоих людей. Мы смотрим друг другу в глаза, и я испытываю жуткое желание поцеловать его. Боже, как он хорош! Как я хочу, чтобы он был моим! И маленькими шажками я движусь в этом направлении. «Только двоих?» – спрашивает он. А мне его вопрос кажется совсем неуместным. «Только наша жизнь?» «Нет, не только наша». «Ну почему он опять отходит от темы?» «Я хочу его, он хочет меня. Что еще может препятствовать нашей связи?» «Ты имеешь в виду свою блондинку?» – спрашиваю я, незаметно перейдя на «ты». «Ее зовут Эльвира». «И да, я имею в виду ее и твоего молодого человека». Я резко встаю, раздосадованная его ответами. «У меня нет молодого человека». «А как же Евгений?» «Евгений не мой молодой человек. Он вообще не молодой человек. Надо было еще его сюда приплести». «А я думал, что когда спишь с человеком, то можно считать, что у тебя с ним отношения». «Я не сплю с Евгением. Я занимаюсь с ним сексом», – жестко отвечаю я. Сергей улыбается. «У тебя острый язычок». «Откуда тебе знать, какой у меня язычок?» Он резко встает с кресла и, подойдя ко мне, притягивает к себе и целует. Я обвиваю руками его шею и прижимаюсь всем своим телом к нему. Его руки сдавливают мою талию, как в моей тайной сексуальной фантазии. Его язык блуждает у меня во рту, сплетаясь с моим языком. Я чувствую жар, исходящий от его тела, я сама словно в огне. Голова кружится от счастья и возбуждения. Как я хочу его, мне кажется, будто внизу живота скопились лезвия ножей. Сергей слабым движением отстраняет меня от себя и смотрит в глаза. Его губы мокрые и розовые. Я снова хочу почувствовать их тепло и влагу. Я провожу по ним указательным пальцем, а он слегка прикусывает его. «Язычок-то совсем не острый», – шутит Сергей. В этот момент в дверь его кабинета стучат, и мы успеваем отстраниться друг от друга до того, как в кабинет вошел Евгений. Мне кажется, что на наших лицах было написано все, потому что, увидев нас, лицо Евгения меняется. «Я попозже зайду», – быстро говорит он и выходит из кабинета. «Неудобно получилось», – сетует Сергей. «Все получилось правильно», – не соглашаюсь я. Через несколько секунд в кабинет врывается Эльвира. «Что тут, черт возьми, происходит?» – спрашивает она, а из ее глаз вылетают молнии. «Все в порядке», – отвечает Сергей, стараясь говорить спокойно. «Но у него это с трудом получается». «Почему мне говорят о том, что ты тут заперся с бухгалтершей и недоступен для остальных сотрудников?» «Потому что я решал кадровые вопросы. Я решаю потихоньку прошмыгнуть мимо истеричной блондинки, но она стоит так, что мой путь к выходу полностью заблокирован». «Сергей, мне это надоело. Мне надоело прыгать на вторых ролях. Я работаю днем и ночью, а кадровые вопросы ты решаешь самостоятельно. Мы договаривались иначе, когда ты делал мне предложение о совместном бизнесе и женитьбе». Мой слух больно режет слово «женитьба», но, глядя на лицо Сергея, я понимаю, что все, что говорит сейчас Эльвира, абсолютная правда. Он смотрит на меня виноватым взглядом. Оттолкнув в сторону блондинку и процедив «поздравляю», я вылетаю из кабинета и в коридоре сталкиваюсь с Евгением. Он хочет мне что-то сказать, но я хватаю его за руку и тащу к нему в кабинет. Заперев дверь, я откидываю его на кресло и, устроившись у него между ног, резко открываю ширинку и извлекаю из брюк его член. «Маша, что происходит?» – непонимающе спрашивает Евгений. Но я уже беру в рот его большой и твердеющий член, не давая себе шанса на ответ. Когда он уже готов, я встаю и, расставив ноги по обе стороны от него, сажусь на его колени. Погружая его огромный 20-сантиметровый член в себя, испытывая при этом острое чувство кайфа. Я двигаюсь сверху, а Евгений ласкает мою грудь, которую уже извлек из моей блузки. Я чувствую струю спермы, ворвавшуюся в меня. Евгений чертыхается. «Зачем ты так сделала?» Не знаю, что ответить. Сижу у него на коленях, обнимая его за шею и тяжело дыша. Его член во мне обмякает, и я чувствую, как теплая струя спермы вытекает из меня на брюки Евгения. «Женись на мне!» Неожиданно говорю я, думая о том, как мне заглушить боль от мысли о том, что Сергей женится на другой. Евгений поднимает меня и надевает брюки. «Черт, пятно осталось!» Сетует он, глядя на пятно от собственной спермы у себя на штанине. «Ты проигнорировал мой вопрос», — упрямо говорю я, хотя совершенно не уверена в том, что мне вообще нужно выходить за него замуж и хочу ли я этого в принципе. «А ты не ответила на мой вопрос, когда я спросил, зачем ты сделала так, чтобы я в тебя кончил». «Я не сдержалась. Извини». «Маша, мне не нужны лишние проблемы. Надеюсь, ты пьешь контрацептивы». «Боишься, что залечу от тебя?» — смеюсь я. «А ты женись на мне, и это не будет проблемой». «Не говори глупости, у меня есть жена и дети, к тому же...» «Ах, тебе не нужна потаскушка, которую трахают твои дружки на ваших чертовых совещаниях». «Маша, я не это хотел сказать. Я не буду бросать жену и детей ради тебя». Вот это новость. Я молча застегиваю блузку, поправляю юбку и выхожу из его кабинета. Сегодня явно не рабочий день. Поэтому я предупреждаю начальницу о том, что ухожу пораньше. Заявление об уходе пока забираю с собой, а завтра приму окончательное решение о том, как поступлю. Вызвав такси, я еду в бар. Ужасно хочется напиться и забыться. Что за бред происходит в моей жизни? В баре заказываю сразу 3 коктейля «Секс на пляже». И один выпиваю залпом. Становится немного легче, но все равно паршиво. Сидящий рядом молодой человек строит мне глазки. Но мне он не интересен. Я хочу Сергея, в этом я убедилась сегодня. И не может быть такого, что этот поцелуй останется единственным воспоминанием о нашей возможной близости. Выпиваю 2-й коктейль, теперь я полностью расслаблена, но еще контролирую себя. У входа в бар я замечаю знакомую фигуру. Это девушка, она громко смеется, а ее волосы прикрывают лицо. К тому же в баре светит тусклый свет, а я уже под шофе. Но когда девушка подходит к барной стойке, я узнаю ее. Это Эльвира, и она не одна. С ней не Сергей, а другой молодой человек. Они садятся за стойку. Она даже не смотрит по сторонам, настолько она увлечена молодым человеком и его шутками. Я медленно достаю телефон и включаю камеру. Это такой шанс, который упускать нельзя. Итак, камера, мотор. Эльвира целует молодого человека в губы, и это явно не дружеский поцелуй. Моя камера все записывает, и не важно, что качество съемки оставляет желать лучшего. На видео видно ее довольное лицо и пальцы, которыми она обнимает парня за шею, снова притягивая к себе для страстного поцелуя. Останавливаю запись, потом еще раз пересматриваю ее. Отлично, все как на ладони. Я отправляю это видео Сергею, и он не знает, что отправляет его Маша. Пусть теперь ломает голову над тем, как его тайная поклонница смогла найти компромат на его будущую жену.